хочу я петь про Иисуса Христа, о любви Его и ласке скажу все мои уста. Подвиг Его воспою я голосом славы моим, чтобы весь мир примирился с Христом Иисусом моим. За добро Его славлю всею душою, без Него погибал я, в сердце чувствовал боль, а теперь я спасенный, любовью согретый, драгоценною кровью Он меня приобрел. Мир страдает в неверье, и я не буду молчать. Свою, ею дает он спасение, об этом теперь я пою. За добро Его славлю всею душою, без Него погибал я, сердце чувствовал боль, а теперь я спасенный, любовью согретый, драгоценною кровью меня приобрел. Слыша призыв Иисуса, не закрывай сердце ты, на Христа иди, взирая на Голгофской высоты. В сердце Ему подари ты, будешь свободен навек. О чем только может мечтать на земле человек. За добро Его славлю всею душою, без Него погибал я, в сердце чувствовал боль, а теперь я спасенный, любовью согретый, драгоценною кровью.